Мы связались с управлением и выяснили, что вы работали с этим типом. Поэтому мы решили вызвать вас, чтобы вы опознали его. Это Афанасий Сергеевич Степанович, — устало сказал Цапов. Его арестовали в прошлом году. Он выпрямился. Второго я не знаю, но думаю, что один из его компаньонов или его водитель. Может, охранник. Нужно проверить, если у него остались документы, и я думаю, сделать это будет нетрудно. Начнем проверять, — вздохнул Семечкин. Может, возьмете себе эти убийства? У меня и без них дел полно. А прокуратура еще и эти данные внесет в отчетность за этот месяц. Сегодня же 30 число. Испортим все показатели управления. Мне за это голову оторвут. Это не мое дело, — усмехнулся Цапов. Такие вопросы я не решаю. — Знаю, знаю. — Недовольно, — сказал Семечкин. — Ладно, спасибо вам, подполковник. Будем разбираться сами. — Вы знаете, что мы еще нашли у убитого? Вместе со справкой об освобождении у него был новенький паспорт. А ведь справку ему выдали вместо паспорта, который он еще должен был получить. — И купил, наверное. Хмуро сказал подполковник. Сейчас это нетрудно. Придется еще разбираться и с этим паспортом. Обреченно махнул рукой Семечкин. Оружие не нашли? Ну, думаю, если хорошо поищем, то где-нибудь недалеко найдем и оружие, из которого их убивали. Обычно используют наши калашниковы и ТТ. Мы их так и называем пистолетами киллеров. «И чего только он вышел из тюрьмы так быстро?» — кивнул на убитого полковник. «Если бы сидел, может, еще был бы жив. Я думаю, что Степановичу сидеть не меньше 10 лет, а он уже через год вышел. Наверное, у нас не очень четко действуют законы, как вы считаете?» «Что?» — не понял Семечкин. «Это ничего. Я больше не нужен». — Нет, спасибо. Сейчас сотрудники прокуратуры закончат, и мы увезем тела. — У вас есть версии о мотивах преступления? — Какие версии? — поморщился Цапов. Он отвечал за переброску крупной партии наркотиков через Среднюю Азию. Операция сорвалась, товар был конфискован. Сейчас его, наверное, и вытащили из тюрьмы для подобных мероприятий. Черт бы нас всех поврал. Это как гидра. Одну голову отрубаешь, две новые вырастают. Он повернулся и пошел к автомобилю. — Подождите, — крикнул вслед Семечкин. — Вы не сказали еще, кто именно мог это сделать? — Не сказал. Цапов повернулся, пожал плечами. Дождь уже кончился, и он поправил воротник плаща. — А какая, собственно, разница? Все равно он был обречен. Я ему об этом говорил. Цапов открыл дверцу, сел в машину и, уже уткнувшись подбородком в руль автомобиля, задумчиво смотрел, как увозят тела убитых. И лишь когда машина скорой помощи уехала, подполковник неспешно повел автомобиль в сторону города. Глава первая. Самолет плавно пошел на посадку. Он посмотрел в иллюминатор. Внизу мелькал привычный ландшафт. Исмаил Махмудбеков вздохнул, взглянул на часы. Его будут встречать в аэропорту, как всегда, подъехав к трапу самолета. Полет прошел нормально. Рейс авиакомпании «Трансаэро» подходил к концу. Он вызвал стюардессу. «Принесите стакан воды», — строго попросил он. Девушка привычно улыбнулась и поспешила выполнить его просьбу. Он всегда летал бизнес-классом по этому маршруту, и многие стюардессы знали его в лицо. Мощный, широкоплечий, с большим выпуклым лысым черепом, он сразу запоминался. Короткие сильные руки, упрямый подбородок, тонкая линия губ. Махмудбеков был преуспевающим бизнесменом, широко известным не только на родине, в Чечне, но и в сопредельных государствах. Его частые визиты в Москву, Санкт-Петербург, Киев, Баку, Тбилиси, Стамбул и Тегеран не были ни для кого секретом. Офисы его компании располагались в трех городах — Москве, Стамбуле и Баку. Четвертый офис торговой компании сгорел во время Чеченской войны, но Махмуд Беков твердо обещал восстановить его в прежнем виде.